По прибытии в отдел милиции Смирнов заглянул к начальнику угрозыска. Тот, увидев своего подчиненного, воскликнул. «Проходи, проходи. Тут к тебе появились вопросы». «Какие вопросы?» — поинтересовался оперуначальника, присаживаясь за стол. «Мы уже отправили телеграмму в Сочи, чтобы эту парочку задержали и поместили в изолятор. Какие у тебя имеются доказательства, что они убили того парня? Как бы нам не нарваться на скандал с незаконным задержанием?» «Чисто логически. Эта Людмила сначала гуляла с убитым, а после убийства резко рванула с другим парнем на юга. Вывод напрашивается сам собой. Я сейчас поеду и проведу обыск у Кравцова. Скорее всего, он и убил». «А мотив?» «Черт его знает, может быть, из-за бабы». «Кто сейчас из-за бабы убивает-то?» — махнул рукой Щукин. «Времена Пушкина и Лермонтова давно уже прошли. Скорее всего, деньги или что-то в этом роде». «Ладно, езжай на обыск, утром доложишь». Смирнов провел обыск в квартире, а затем в гараже подозреваемого, где обнаружил патроны, части ствола и приклада охотничьего ружья. Присутствовавший во время обыска отец Виктора, порывшись в своих вещах, шепнул оперу. «У меня тут была заначка, 350 рублей. Он забрал ее. Вы только не говорите об этом моей жене». Ночью, вернувшись в отдел, Смирнов узнал от дежурного, что разыскиваемые задержаны в городе Сочи и помещены в следственный изолятор. Опер решил доложить об этом начальнику угрозыска. «Николай Арестович, доброй ночи». «Доброй», — спросонья буркнул руководитель. «Как съездил?» «Все отлично. Изъял части охотничьего ружья. Получается, что он застрелил его из обреза». «А обрез найден?» «Пока нет». «Этих уже задержали в Сочи и поместили в клетку». «Уже?» — удивился Щукин. «Быстро, однако. Эдуард, надо ехать за ними. Бери кого-нибудь из отдела и выезжай в командировку. Надо их побыстрее притащить сюда и расколоть по полной». «С удовольствием», — обрадовался оперативник. «Не сезон, но это же Сочи. Давай, готовься. С утра выписывай командировочные, я подпишу». Утром Смирнов определился со своим напарником для поездки. Им стал Шаров Лаврентий, немолодой оперативник-имущественник, опер, который борется с кражами, родом из Сочи. «Мне как раз надо повидать родину, маму», — засиял он, — «да и племянник недавно справил свадьбу. Выпьем с тобой, горилочки, за молодых». В Сочи они прилетели рано утром. Увидев родные места, Шаров вдохновенно крикнул. «Эх, мать моя родина! Что ж, Эдуард, идем к моим?» «Нет», — отказался Смирнов. «Ты иди к своим, пообщайся. Поговори с мамой, а я тем временем устроюсь в гостиницу и пойду в отдел милиции колоть этих. Чего зря терять время». «Плохо», — огорчился старый опер. «Горилки бы выпили, в баньку сходили». «Обязательно это сделаем, но сначала я должен поговорить с задержанными». «Ладно», — до вечера попрощался Шаров. «Заскочу за тобой в гостиницу». Дежурный милиционер долго изучал командировочное удостоверение Смирнова и поинтересовался. «Когда собираетесь вылетать обратно?» «Все зависит от моего разговора с подозреваемыми. Может быть, тут придется немного задержаться для проведения следственных и иных действий». «Хорошо», — кивнул милиционер. «Кого вам привести первым?» «Давайте начнем с женщины. Она быстрее расколется». Когда в следственный кабинет изолятора привели Милу, Смирнов онемел от неожиданности. Он ожидал любую, прожженную, приблотненно развязную, с хрипотцой в голосе, как всегда и было, с женщинами-преступницами. Вместо этого перед ним стояла девушка удивительной красоты, одетая в нежный белый свитер, подчеркивающий ее идеальную фигуру и обтягивающие стройные ноги джинсы. Рыжие волосы не спадали на ее плечи шелковистыми локонами, ее бирюзовые глаза с длинными ресницами излучали чувственность, припухлые губы волновали и будоражили. Она источала такие флюиды, что у опера мелко задрожали пальцы. Он растерянно пригласил ее присесть. «Назовите ваши данные». По лицу девушки пробежала легкая улыбка, выражающая не иронию и ухмылку, а доброжелательность к собеседнику. «Можете говорить на «ты», ведь я же моложе вас». «Хорошо. Как тебя зовут?» «Людмила Ерофеева». «Людмила, кем является для тебя Ларин?» «Мы дружили». «А Кравцов?» «Я с ним тоже дружу. Мы одноклассники. Он недавно вернулся из армии». «Люда, мы все знаем, поэтому расскажи все честно. Что произошло между вами троими? Это учтется в суде». «А что между нами случилось?» Невинно захлопала она длинными ресницами. «Это случилось между Виктором и Петром, а я не имею к этому никакого отношения». «Допустим», — кивнул Смирнов. «Расскажи подробно, что у них стряслось». «Я дружу с Петром, а Виктор приревновал его ко мне и застрелил из ружья». «Он тебе об этом все рассказал?» «Да». «А почему поехали в Сочи?» «Он предложил на время спрятаться где-то вдалеке. Мы и поехали к моей тете. Я чисто из-за поддержки поехала с ним». «Между тобой и Виктором какие-нибудь отношения сложились?» «Обычно такие вопросы не задают девушкам», — кокетливо заметила она. «Но вам я скажу. Вы хотели узнать, не спим ли мы вместе? Так вот, нас ничего серьезно не связывает». Сидя перед этой милой девушкой, которой опер уже испытывал теплые чувства, он думал, как дальше поступить. Мила, оценивающая не как оперативника, а как мужчину, разглядывала его, и тот растаял. «Люда, как в камере?» «А что там хорошего? Я вся пропахла камерой, да и эта зечка со своими понятиями учит, как вести себя на зоне», — посетовала она и улыбчиво поинтересовалась. «Товарищ милиционер, вы отправите меня на зону?» «В гостиницу хочешь?» «Серьезно?» «Конечно хочу. Душ принять, привести одежду в порядок. Вот, понюхайте свитер, как он пахнет камерой». Девушка протянула оперу руку. Тот принюхался к свитеру, но, не почувствовав ничего, кроме пленящего женского запаха, озадаченно хмыкнул. «Да, пахнет. Я сейчас тебя освобожу, и мы пойдем в гостиницу». «Спасибо», — заискрились ее прекрасные глаза цвета драгоценной бирюзы. Выдавая личные вещи девушки, дежурный милиционер потянул к себе Смирнова и шепотом спросил. «У вас на окраинах все такие красивые?» Опер также шепотом отшутился. «Нет, есть покрасивее, а это у нас самое посредственное». «Да», — восхищенно протянул милиционер, не уловив юмора. «Обязательно надо переводиться к вам». По пути в гостиницу разговорились. Она болтала много и обо всем. Смирнов, слушая ее бархатное воркование, чувствовал приятную истому в груди, которая то накатывала, покрывая его испариной, то отступала, успокаивая бушевавшее в нем мужское естество. У него было такое ощущение, будто они знакомы давным-давно. Она казалась ему такой родной и близкой. Он пытался уловить каждое ее слово, но ничего не слышал, вглядываясь в милое сердцу лицо, пухлые губы, красиво изогнутые брови. Оперу хотелось взять ее под руку, крепко обнять за плечо, но его положение не позволяло ему дотронуться до своей восхитительной, подследственной.